Гаага, 6 июля 1982 года. Зин вначале была для меня только близким, несчастным, как и я сам, человеком. Хотя я тогда не был в отчаянии, однако находился в таком настроении, что хотелось служить ей опорой. А этим я ободрял и себя, укрепляя свою стойкость. Но постепенно между нею и мною возникло нечто другое. Явная потребность друг в друге. Так что мы, я и она, уже не могли обойтись друг без друга. И чем дальше, тем больше жизнь одного внедрялась в жизнь другого. И это была любовь. То, что происходит между мной и Зин, это действительность. Не мечта, а реальность. То обстоятельство, что мои мысли и моя работа получили крепкую опору и нашли определение, я считаю за великое благословение. Возможно, что к Ка я чувствовал больше страсти, и она во многих отношениях была для меня более притягательна. Но следует ли отсюда, что любовь к Зин менее искренна? Поистине нет. Обстоятельства для этого слишком серьезны. Все зиждется на поступках и на реальности, и так было с самого начала, как только я ее встретил. Видишь? Каков результат? Когда ты приедешь, ты не застанешь меня в унынии и меланхолии, но попадешь в обстановку, где господствует мир, и по меньшей мере найдешь веселое настроение, молодую мастерскую, молодое домашнее хозяйство в полной деятельности, не мистическую и таинственную мастерскую, но мастерскую, всеми корнями вросшую в самую глубину жизни. Мастерскую с колыбелью и детским судном. Мастерскую, где ничто не замерло, но все побуждает и настраивает, подбадривает к деятельности. Для меня ясно как день. Нужно чувствовать то, что делаешь. Нужно жить в действительности. Нужно жить в семье, когда хочешь интимно воспроизводить жизнь семьи, мать с ребенком, прачку, швею и прочее того же порядка. Благодаря упорной работе рука постепенно начинает повиноваться чувству. Если бы я, однако, захотел подавить это чувство, стремление иметь свой домашний быт, это было бы самоубийство. Вот почему и говорю – вперед! Невзирая на темные тучи, заботы, трудности, созданные, к сожалению, вмешательством и сплетнями людей. Не думай, что я считаю самого себя совершенством или воображаю, что не виноват в том, что многие считают меня человеком со скверным характером. Часто я нестерпимо труден, меланхоличен, раздражителен. Я испытываю нужду в сочувствии с какой-то алчностью и жаждой, а не находя его, становлюсь равнодушным и резким, подливая этим масло в огонь. Я не люблю общество. Обхождение с людьми, разговор с ними зачастую мне трудны и мучительны. Но знаешь ли, откуда это, если не все, то многое происходит? Попросту от моей нервозности. Я нестерпимо тонко чувствую и в физическом, и в моральном смысле. Я, если можно так выразиться, заработал это, заработал в те годы, когда жил в таком убожестве. Спроси врача, он сразу все поймет. Спроси его, могло ли быть иначе? Не являются ли эти ночи, проведенные на холодной улице, наружи? Это боязнь остаться без хлеба, постоянное напряжение, так как в сущности я был без места, склока с друзьями и с семьей. Не было ли все это, по меньшей мере, на три четверти, причиной моих странностей и моего дурного настроения? И не этому ли следует приписать те неприятные припадки подавленности, которые я иногда испытываю? Но ни ты, ни кто-нибудь другой, кто взял бы на себя труд задуматься над этим, не станет, полагаю, меня осуждать и считать невыносимым. Я борюсь с этим, но это не меняет мой темперамент. И если у меня есть скверные стороны, то, черт возьми, есть и хорошие. И разве не следует и их также принимать во внимание?